центре событий. Пиздец, жарко, хочется пить нахуй. Сука, ловите. В центре событий, а событий избыток. Мечтам не сбыться, остается вдаль плыть, не избегая повторных попыток. Системы рабы медленно превратятся в пыль. Так губит прыткость, суть натянута ниткой. Планы разбиты, словно посуда о плитку. Моральные инвалиды нынче в лидерах. Пляшут под лизером всякие пидоры. Тексты читались под камень топкани. В камень так себя называли богами и баламаками. За здравый смысл обеими руками. Кого че оберегает, с берега на берег перебегая быстро, словно потоком река. А по-другому никак, страстей накал. Мудаков бог сам наказал. И так оказалось, что мы не собираем залы, а тупо сидим и под минус базарим. Трек за треком плавно, как из дозатора, бля. Айо, ебаный в рот. Местный стайл забыт, все двери забиты. В центре событий мы тут нажигаем, и камни отлетают. Уронила плюху Таня, блять. Весь город пропитали смолами. Несложно нахуй отписать гандоном бороду, но долго мутить. Потом дико выйти, выкинуть всю чушь с башки. Зовите на скид за скидку. Всю вашу хуйню видно глазами убитыми. Хули любители, прыгайте в бетон. Подопытные уже давно за бортом. Тонут в болоте за домом. Я что-то здесь задобрил. Прививкин парашют, РПТЛ, мы в центре событий, сука. Мобилу свою выкинь, золотым светом залиты просторные холлы клиник. В центре событий нас клинит, небо просыпалось кислотными ливнями. Нежно, как заражение гнойное в имени. Твои перспективы свиньи уже на тусклое золото выменили. В этом гиблом болоте движение рук ловкие. Центр событий, вспомни имя свое, уёбок. Несовместимый с жизнью музыкально-словесный паёк. Ты здесь будешь поёбан. Это как йогурт фруктовый или жирные копченые ребра. Ядерный взрыв, и мы в центре. В башке с этого варева центнером. Вся мебель в пыли, мы читаем медленно, чтоб ты понял. Не донести до жаждущих воду в ржой поеденных ведрах. Айоу. Одел кепку вместо шапки после хапки. Положение шаткое, пишу тетрадки гадкое. Вытягиваю из ложки изложение краткое. Все в порядке. Под венцом ебу принцесс. В конце концов нет месячных, хочешь в подарок кольцо. Но не выйдет, только выйдет плод из твоей плоти. Сама за это плати. Я воплотил желание все вокруг крушить. Детское пламя тебе не по душе. Дьявола изгнания, издание души. Из этого издания цитатник строки запиши. У тебя днюха, тебе подарили тортик. Сидя на картах, в пах ударяет кортик. Заложники нелекарственных антибиотиков покрошат тебя из-за бесплатных наркотиков. В поисках наживы оставят наживые. Вот так мы дни свои проживаем. Исполни то, чего мы желаем. Или одень юбчонку, как девчонка с кружевами. Кто я? Постоянно вспоминаю. Делаю вдох, выдох и опять забываю. На корабле грусти в забвении уплываю. Так бывает. Да, да, да, да, да.